Глава 7. Пробуждение оказалось не из приятных. Спал-то, скрючившись на голой земле, с большим трудом, преодолевая боль в суставах и одеревеневших мышцах, я встал, опираясь на винтовку, как на костыль, и осмотрелся. Судя по изменившемуся освещению оврага, солнце уже давно минуло зенит, а следовательно, в полдень меня так никто и не разбудил. Раненые лежали на своих местах, а вот здоровых видно не было. Только две девчонки неподалеку делали перевязку обожженному мальчику. Их я и окликнул. «Эй, а где народ? Где все?» «Так в поле они». Фраза из незнакомого в этом времени анекдота ответила младшенькая, обладательница смешных косичек. «А что они там делают?» «Не знаю», — пожала плечами девчонка и, вопросительно посмотрев на меня, «вдруг еще что-нибудь спрошу», вернулась к перевязке. «Ладно, пойду посмотрю». Руки и ноги по-прежнему отказывались сгибаться и разгибаться в штатном режиме, поэтому я при каждом движении кряхтел, как старый дед. К моему несказанному удивлению, поставленный утром часовой исправно нес службу. Он даже наблюдал за местностью так, как я ему показал, по секторам. «Что происходит? Где все?» – спросил я парня. «Час назад я засек движение возле леса. Несколько человек. На немцев было не похоже. Будить тебя из-за пустяка не стали, отправили двух ребят в разведку. Они почти сразу вернулись и сказали, что там красноармейцы с командиром. Раненые. Ну, наши и отправились им помочь», – доложил часовой. Тихим незлобным словом помянув доморощенных мастеров караульной службы, я быстро осмотрел окрестности. Никого вокруг не обнаружил, только в указанном направлении наблюдалась группа людей. Понять с расстояния в километр, чем они занимаются, я так и не смог. Прошло 5 минут, и люди на поле прекратили непонятное шевеление и двинулись в нашу сторону. Скоро я рассмотрел, ребята кого-то тащили. Именно кого-то, а не что-то. Предметы так бережно не носят. Значит, действительно нашли раненых красноармейцев? Вскоре ответ на этот вопрос принесли прямиком к моим ногам. 3 молодых парня в защитной униформе непривычного дизайна. Конечно, гимнастерки я в кино не видел, но что они длиной чуть не до середины бедра? У 2 на ногах уже виденные давеча обмотки, а 3 щеголял синими шерстяными бриджами. У обладателя роскошных штанов, кроме них, был и другой отличительный знак – фуражка. В общем, по таким дурацким предметам – просто находка для снайпера – я и отличил командира от солдат, поскольку совершенно не разбирался в знаках различия. Петлицы командира оказались черными, и на них размещались 2 красных квадратика и скрещенные топорики. У 1 из бойцов петлицы были малиновыми с 1 треугольником, у 2 – красные, и на них красовались аж 4 треугольника, напоминающих зубья пилы. Ну и кто они по званию? Примечание. Звание соответственно. Лейтенант инженерных войск, сержант интендантской службы, старшина пехоты. Все 3 были ранены, замотаны окровавленным тряпьем. Причем офицеру оставалось жить не больше часа, максимум 2. Лицо цвета мела, губы синие, под глазами черные круги. В сочетании с раной на груди это очень нехорошие симптомы. Я, хоть и не врач, могу безошибочно поставить диагноз. Проникающее в легкое, пневмоторакс. Насмотрелся на такое. Повязку неплотно наложили, вот воздух в легкое и проник. А теперь все. В полевых условиях нам его не спасти. Красноармейцам повезло больше. Простреленное бедро у 1 и колено у 2. Принесли и их оружие. Мосинка, наган в кобуре. Следом нарисовался и туго набитый вещмешок. «Вы кто такие, ребятки?» – доброжелательно спросил парень с пилой на петлицах. Он выглядел постарше своих товарищей. 25. Даже усы у него росли нормальные, а не 2 волосинки в 6 рядов. «Что тут делаете?» «Эвакуированные, 7 комсостава. Я сын комполка, Игорь Глейман». Надо же, парень попытался лежа изобразить боевую стойку. Похоже, что в этом времени к офицерам относятся с уважением, если солдатик даже на меня, простого пацана, так реагирует. Да, я знал, что сейчас слово «офицер» не в ходу, но в мыслях по привычке называл красных командиров именно так. Главное, вслух не ляпнуть. «Старшина Петров, Владимир», — представился усатый. Со мной лейтенант Макаров и младший сержант Гончарук. Наш эшелон разбомбили, а всех уцелевших вчера танками передавили. Здесь всего полсотни человек осталось», — объяснил я старшине. «Самому старшему 16 лет. Несколько тяжело раненых. А вас где угораздило?» «Ехали на полуторке по своим делам. Напоролись на мотоциклистов. Лейтенант сразу пулю в грудь словил, а мы с сержантом уже когда выскакивали». «Как общая обстановка? Что вокруг происходит? Мы тут уже сутки сидим, и только немцы вокруг». «Львов вчера оставили», — после длинной паузы сказал старшина. «Заброды бои идут, но ровно вроде наш». «Вас когда подловили?» «Часа два назад». «Где именно? Направление, расстояние?» «В 2-3 километрах отсюда. Вот там». Петров махнул рукой на юго-восток. «Понятно. Мы практически в окружении. Ладно, значит, на помощь надеяться бесполезно. Надо выбираться самим. И вас вытаскивать. Еда, перевязочные средства есть?» «Было 2 инт-пакета. Лейтенанта перевязал и себя. Гончарук сам перевязался. Еда, вещмешок я прихватить успел. Где он? Там тушенка была». «Здесь он», — сказал кто-то из пацанов, поднимая над головой мешок. «А я щось ухопити не встиг», — подал голос сержант. «Сам не помятаю, як из-за корма выскочив. И сидер, и винтарь в машине залишилися». Перевод с украинского. «А я ничего схватить не успел. Сам не помню, как из-за руля выскочил. И сидер, и винтарь в машине остались». «Ладно, товарищи, кончаем собрание», — громко сказал я. «Несите раненых во враг. Нехрен здесь светиться, фашисты рядом бродят». Пропустив вперед парней, я притормозил за локоть Барского. «Миша, это ты командовал спасательной операцией?» «Спасательной? Что? Ах, ты имеешь в виду?» «Кто догадался идти за бойцами?» «Я, но я хотел...» «Ты понимаешь, что этим поступком вы подвергли всех нас огромной опасности?» «Но там же были раненые бойцы», — возмутился Барский. «Да, их надо было вытащить обязательно», — твердо ответил я. «Но не так, как это сделали вы». «А как? Мы ведь взяли их и несли». «Я не про способ переноски, дурачок. Вот скажи мне, вы охранение обеспечили? Дозор выставили? О сигналах взаимодействия договорились?» Барский только глаза выпучил и в полном обалдении покачал головой. Похоже, что о таких вещах он даже не задумывался. В общем-то и не мудрено, он всего лишь 16-летний паренек, сын офицера, а не сам офицер. Тактики его не учили, хорошо хоть, что стрелять умеет. «Сейчас вам просто повезло, а если бы на вас неожиданно выскочили немцы, вы бы там и легли вместе с ранеными, а потом бы и наша очередь пришла. В результате из-за глупости 6 малолетних долбоебов, возомнивших себя крутыми разведчиками...» «Да понял я все, понял!» — почти крикнул Барский. «Игорь, прости, я не подумал». «В следующий раз захочешь погеройствовать, спроси меня, как это сделать, чтобы все, кроме врагов, остались целы. Договорились?» «Хорошо». «Славно, что ты понял. А теперь пойди и проверь посты. После проведи ревизию продуктов и всего остального, что имеем. Будем готовиться к передислокации». «Но ведь здесь очень хорошее место. И замаскировано хорошо, и вода есть». «Ага, а еще про это место дед Пасько знает. Он обещал прибыть к полудню, а сейчас уже 3 часа, если по солнцу судить. Опаздывает старик. Боюсь, как бы чего ни случилось». «Ты думаешь, что он...» «Добровольно он нас не предаст, не тот человек. Но если попадется, под пытками выдаст. Пыток никто не выдерживает». «Я под пытками ничего не скажу», — гордо вскинул подбородок Барский. «Ладно, иди уже, храбрец. Не буду разочаровывать парня. Под достаточно квалифицированными пытками сдаются все». Спустившись во враг, я подошел к лейтенанту. Он уже скончался. Марина закрывала ему глаза. «Повезло в некотором роде, не мучился». А вот девчонка с перебитыми ногами, что рядом лежит, все еще цепляется за жизнь, бедолага. С такими-то ранами. На миг у меня затеплилась надежда. А ну как все-таки дотянем ее до своих? Вряд ли, конечно, но вдруг... Я присел рядом с трупом молодого офицера и быстро обшарил его карманы. Ремень с кобурой с него сняли при перевязке, но нам сейчас любая мелочь полезной будет. Так, в бриджах смятый платок и небольшой кожаный портмоне. Что внутри? Фото курносой улыбающейся девушки, четвертушка бумаги с расплывчатыми неразборчивыми каракулями, 3 рубля одной бумажкой и несколько мелких монет. Все это в нашем положении ненужный хлам. Нагрудные карманы. Через правый прошла пуля. Лежавшие там бумаги пробиты и окровавлены. Я развернул их, но понял только, что это 2 листка из блокнота, исписанных химическим карандашом. Похоже на письмо домой. А вот левый карман оказался пуст. Странно, ведь именно в нем должны были быть документы. Возможно, старшина забрал. Надо с ним пообщаться более предметно. Что-то он явно не договаривает. Разгибаюсь и вижу, что Марина смотрит на меня как-то странно. Неодобрительно, что ли? «Что случилось?» — спрашиваю, машинально убирая обратно в карман лейтенанта портмоне и неотправленное письмо. Взгляд Марины немного смягчается. «Так вот в чем дело. Меня заподозрили в мародерстве». «Ничего», — отвечает девушка и отворачивается. «Нет, так дело не пойдет. Надо разобраться до конца, а то мне еще скандалов тут не хватало». «Постой, надо поговорить». Я сажусь напротив Марины. «Ты недовольна тем, что я лазил по карманам лейтенанта?» Девушка, стараясь не смотреть мне в глаза, закусывает губу и кивает. «Видишь ли, я обшарил его карманы не для того, чтобы использовать найденное в целях личного обогащения, как это делают мародеры. Я сделал это, чтобы помочь всем нам. Понимаешь разницу?» Девушка ошарашенно качнула головой. «Вот скажи, нам нужна еда, медикаменты, боеприпасы?» «Да, конечно. А если бы у него в карманах лежали плитка шоколада, бинт, патроны? Очень нужные нам вещи. И никто из чувства брезгливости так и не нашел бы их. А потом нам для перевязки не хватило бы именно этого мотка. Или для выстрела по врагу именно пары патронов из чего-то кармана. И нас убьют, а потом прикончат всех раненых, что лежат вокруг. Зато мы погибнем с чистыми руками, так?» Марина задумалась над нарисованной мной картиной. Краем глаза я увидел, что вокруг стоят несколько пацанов и весьма внимательно прислушиваются к разговору. Ну, пусть мотают на ус. Глядишь, у них станет больше шансов на выживание. «Ладно, подумай над этим, а я пока пойду пройдусь». Легонько тронув девушку за плечо, поднимаюсь, подхватываю винтовку и топаю к выходу из оврага. А девчушка-то, что на мою младшенькую похожа, в сознании. Присаживаюсь рядом. «Как тебя зовут, солнышко?» «Света», — шепчет бедняга. «Да, плитка шоколада сейчас бы не помешала. А меня Игорь?» «Я знаю», — едва заметно кивает Света. «Ты держись, солнышко. Помощь скоро придет». Встаю и быстро, не оборачиваясь, ухожу. Ох, как нехорошо детей обманывать. Часовой на месте, бдит. Рядом сидит еще один мальчишка, из тех, кому винтовки не досталось. «Что нового?» «Ничего, Игорь, все спокойно», — доложил часовой. «Вот это и странно. Где же крестьяне застряли?» «А ну-ка, ты», — показываю пальцем на безоружного, «позови сюда всех ребят своего возраста». Через пару минут вокруг меня толкалось 7 мальчиков в возрасте от 8 до 12 лет. «Товарищи», — обращаюсь к пацанам солидно, по-взрослому, — «нам нужно отправить разведку. Нужны добровольцы. Кто из вас готов пойти?» Ну, другого я не ожидал. Руки подняли все 7. Однако мне нужны мальчишки, которые с первого взгляда могут сойти за местных. Поэтому паренек с ярко выраженными семитскими чертами, кучерявый брюнет с огромным носом, карими глазами и оттопыренными губами, сразу отвергается. Посылать такого в разведку, сразу подписать ему смертный приговор. Затем я забраковал мальчишку в очках, вид у него чересчур интеллигентский. Из оставшихся 5 мне глянулись 2, оба белобрысые, загорелые чуть не до черноты, и когда успели, всего 3 лета прошла. Голубоглазые, похожие друг на друга одинаковыми квадратными подбородками с глубокой ямочкой. «Братья?» «Да, родные», — кивает мальчишка постарше. «Как зовут?» «Меня Антона, моего Володькой», — подает голос младший. «Кто отец?» «Капитан Караваев, командир роты». «Обувь снимите». «Великая сила патриархата», — старший сказал, молодежь сделала. «Наши тинейджеры разве без объяснений такую команду бы выполнили?» «Да хрен там, еще и послали бы далеко и надолго. А эти сразу скинули ботинки и носки». «Босиком много бегали?» Сразу оцениваю мозолистые пятки. «Постоянно», — солидно басит младший. «И в лес, и на речку». «Молодцы». «За что похвалил? За здоровый образ жизни?» «Вот вы в разведку и пойдете. Остальные свободны». Народ понуро расходится. Очкарик даже обиженно хлюпает носом. Вот-вот заревет. «Как же, не дал подвиг совершить». «Успеете еще, ребятишки, навоюетесь». «Штаны закатать, рубашки снять», — командую своим глазам и ушам. «Вид у вас должен быть совершенно мирным, чтобы ни одна немецкая сволочь не заподозрила в вас сыновей красного командира. Начнут расспрашивать, вы здешние, из деревни Татариновка. Запомнили?» Братья синхронно кивают. «Кстати, туда вы и пойдете. Дедка, что со мной утром пришел, видели?» «Да», — хором отвечают пацаны. «Вот его и надо найти. Он нам помощь обещал и что-то задерживается. Зовут его Игнат Пасько. Если местные спросят, вы его внучатые племянники. Но особо старайтесь с деревенскими не разговаривать, только дорогу спрашивайте, и все. Косите под дурачков». «Как косить?» – удивился Володя. «В смысле, прикидывайтесь глупыми. Будут вопросы задавать, рот откройте, словно не понимаете. Затылок чешите, в носу ковыряйтесь. С дураков спрос меньше. Поняли?» «Да», — задумчиво отвечают юные разведчики. «Проверим. Вы кто такие? Откуда приехали?» «А мы это, деда ищем», — очень натурально принялся бутафорить Володя. Антон так и вообще разинул рот так, что стали видны гланды, выпучил глаза и начал чесать в затылке. «Володя очень хорошо. А вот Антон переигрывает», — оценил я. «Хотя для местных сойдет. Вы в школьном драмкружке не играли?» «Меня не взяли», — вздохнул Володя. «А я хотел Чапая играть». «Ну, может, еще и сыграешь», — ободряю паренька. «А теперь смотрите, я нарисую, как до деревни добраться. Прутиком черчу на земле местные ориентиры, нитку железки, примерный путь в деревню. До нее отсюда не больше 3-4 километров. По дорогам лучше не ходить. Но чтобы не заблудиться, идите параллельно. Немцам на глаза не попадайтесь. Но если все-таки попадетесь, не пытайтесь бежать. Бегущий сам по себе подозрителен. Встаньте и рты раскройте, словно никогда чужаков не видели. В общем, ваша задача – найти старика. Даже если увидите у дороги пулемет с полной лентой, просто запомните, где он стоит. Не вздумайте стрелять по фашистам. Пройдите тихо и аккуратно, шепотом. Все поняли?» «Да», — серьезно отвечает Антон, а Володя просто молча кивает. Похоже, прониклись. «И еще. На случай, если вы задержитесь и мы сменим дислокацию, вот под тем камушком я оставлю записку с нашими новыми координатами или объясню, в каком направлении нас искать. Ну, Удачи, товарищи!» Мальчишки уходят с гордо поднятыми головами. Я незаметно крещу их в спину. «С Богом, ребятки! С Богом!»